Яков нетерпеливо бросил себе под ноги цигарку, осторожно примял ее сапогом, вскочил в машину. Машина пошла дальше. «Я открою термос, товарищ командующий», — подал голос Желточубы. «По такому утру горячих чаю хорошо, а?» «Нет, спасибо, подъезжаем уже». Бардин обернулся к лейтенанту. «Вот то справа на макушке кургана, флюгерок. Он?» «Он, товарищ командующий», — произнес Желточубый. Машина свернула направо, вошла в аллею, засаженную тополями. «Пойдем, Николай, приехали», — сказал Бардин и вышел из машины. «Скажи Годуну, я в штабе новом», — обернулся он к Желточубому. Старые тополя, не пирамидальные, а больше кронные, какие на юге России зовутся серебристыми, нависали над дорогой. Это было не село и даже не хутор, скорее хоромы помещика-степняка, теперь, возможно, усадьба совхоза, а вот и флюгерок, по которому Бардин издали приметил усадьбу. Вопреки раннему часу усадьба жила напряженной жизнью, да и ложились ли спать этой ночью ее нынешние обитатели. «Товарищ командующий! Товарищ командующий!» слышалось отовсюду. Дважды или трижды кто-то рядом отдавал команду смирно и, печатая шаг, направлялся к Бардину, чтобы отдать рапорт, но усталым движением руки Бардин останавливал рапортующего. Они углубились в парк и боковой тропкой через заросли дикой груши и крыжовника приблизились к кирпичному домику, то ли уединенному обиталищу старого садовника, то ли конторе бывшего помещика. Новый штаб, о котором говорил Бардин, находился здесь. За каменной оградой работали связисты, прокладывали кабель. Бардин это приметил. Это было важно. Солдаты, несущие охрану штаба, расступились, пропуская командующего в дом. Один из них завел за спину руку, в которой у него был котелок, быть может, с кашей. Котелок был прикрыт краюшкой черного хлеба. Ничего особенного в том, что командующий застал солдата с котелком, не было, но солдат все-таки завел руку за спину. Это была не просто робость или стеснение. Солдат считал это неуместным. Бардин прошел по коридору, едва задержав взгляд на распахнутой двери, за которой у просторного стола, устланного картой, колдовали оперативники. «Годуна ко мне», — произнес Бардин, не останавливаясь. Армейские хозяйственники поработали в поте лица. Дом был выскоблен, надраен, словно корабль перед флотской инспекцией. Чистота была привередливой. Запахи, которые еще удерживались в доме, свидетельствовали об этом. Там, где не взяли бензин и карболка, взяла эта привередливость. Яков Иванович прошел по дому, не остановив взгляда на выбеленных стенах и вымытых полах. Он как бы не замечал этого, точно все само собой разумелось. «Товарищ командующий, явился по вашему приказанию». В дверях стоял генерал-майор, возраста куда более почтенного, чем Бардин. Волосы завелись и выбились на виски запятыми, как у старика Раевского, героя той отечественной. «Связь переключили сюда?» «Да, еще с вечера. Телефонистов расположили в этой кухоньке во дворе. К обеду закончат». Бардин взглянул на стену. Карта, как он заметил, отразила изменения, происшедшие за ночь. «Да, я видел. Кто доложит карту?» «Козицкий», — ответил генерал и взглянул на Тамбиева, на его диковинную форму. «Хорошо, не отлучайтесь. Слушаюсь, товарищ командующий». «Жуков говорил с командиром кавдивизии?» — спросил Бардин, все еще глядя на карту. «Да, полтора часа». «Вы были при этом?» «Никак нет», — отрапортовал Годун и пояснил. «Имел ваше приказание не отлучаться». «Напрасно. Надо было быть. Через полчаса всех командиров на провод», — вдруг произнес Бардин, и в его голосе, до сих пор обыденном, вдруг прорвалось нечто такое, что хотелось назвать праздничным. «Есть, товарищ командующий, всех командиров на провод», — повторил генерал, восприняв эту праздность голоса командующего. Он наверняка понимал, о чем идет речь. Был счастлив от одного сознания, что понимает это. Он даже чуть-чуть расправил плечи, этот старый вояка. Он привык к дисциплине, — подумал Тамбиев. Она была ему не в тягость. Привык теперь или прежде. Тамбиев заметил, что взгляд Бардина все еще был прикован к карте, висящей на стене. Видно, что-то вызывало его беспокойство.